Мир химических реакций. Химические реакции повсюду. В нашем теле, в воде, в воздухе и в земле. Сделаем зарисовку. Девочка Ира просыпается, глубоко вдыхает и идет в ванную. Она умывается с мылом и чистит зубы. Приходит на кухню, опрыскивает водой фиалку на подоконнике, заваривает кофе и жарит в тостере хлеб. Сколько химических реакций наблюдает за утро Ира, даже не успев позавтракать? Очень много. Сперва Ира вдохнула, и кислород на вдохе превратился в углекислый газ на выдохе. Мыло вступило в реакцию с кожей, а зубная паста с эмалью зубов, очистив ее от загрязнений. Опрыскав фиалку, которая, как и любое растение, является живой химической фабрикой, Ира не только добавила воды для химических реакций, но и увеличила поступление солнечного света на листья, ускорив фотосинтез. Заваривание кофе — это целый букет химических реакций, равно как и жарка хлеба. Так, без всякой химической лаборатории, Ира поучаствовала в превращении огромного количества веществ. Помните, каждый из нас немножко химик.